865 зданий. Вот в углу высокий узкий дом номер 4 по улице Воборель. Пальцы скользят по фасаду, находят дверной проем. Нажатие, и домик выскакивает из макета. Мари Лора трясет его. Ничего. Но ведь так бывало и раньше. Хотя пальцы дрожат, она решает головоломку в считанные секунды. Поворачивает трубу на 90 градусов, сдвигает дощечки крыши. Раз, два, три. Четвертая дверь и пятая, и так далее, до 13-й запертой двери, не больше башмака. «Откуда тогда известно, — спросили дети, — что он точно там? Надо верить преданию». Она переворачивает домик, на ладонь выпадает грушевидный камень.